который некогда уронил его нос в рисовую кашу, проходя мимо него возле зала, где произносились проповеди и поучения, сперва глядел вниз, видимо, силясь побороть смех, а потом все-таки не выдержал и прыснул. Несколько раз отдавая приказания монахам-работникам, он замечал, что те держатся почтительно лишь перед его лицом, а стоит ему отвернуться, как они тут же принимаются хихикать. Сначала монах отнес это насчет того, что у него переменилось лицо. Однако само по себе такое объяснение, пожалуй, мало что объясняло. Конечно, монахи, работники и послушник смеялись как раз по этой причине. Однако, хотя они смеялись совсем по-прежнему, смех этот теперь чем-то отличался от тех времен, когда нос был длинный. Наверное, непривычно короткий нос выглядел более забавным, нежели нос привычно длинный. Но было, видимо, и еще что-то. «Никогда прежде они не смеялись столь нагло», — бормотал временами монах, отрываясь от чтения священной книги и склоняя на бок лысую голову. При этом наш красавец, рассеянно уставясь на изображение Вишвабхадры, висящее рядом, вспоминал о том, какой длинный нос был у него несколько дней назад, и уныло думал: «Ныне подобен я впавшему в бедность человеку, скрывающему былое процветание». Вишвабхадра — один из двух бодхисаттв, сопровождавших Будду Гаутаму. Обычно изображается восседающим на белом слоне. К сожалению, монаху не хватало проницательности, чтобы понять, в чем дело. В сердце человеческом имеют место два противоречивых чувства. Нет на свете человека, который бы не сострадал несчастью ближнего. Но стоит этому ближнему каким-то образом поправиться, как это уже вызывает чувство, будто чего-то стало недоставать. Слегка преувеличив, позволительно даже сказать, что появляется желание еще разок ввергнуть этого ближнего в ту же неприятность. Сразу же появляется хоть и пассивная, а все же враждебность к этому ближнему. Монах не понимал, в чем дело, но тем не менее испытывал известную скорбь. Несомненно, потому что смутно подозревал в отношении к себе мирян и монахов Эконоо этот эгоизм сторонних наблюдателей. И настроение монаха портилось с каждым днем. Он злобно ругал всех, кто попадался ему на глаза. Дело в конце концов дошло до того, что даже его ученик, тот самый, который лечил ему нос, стал тихонько поговаривать, будто он, монах, грешит равнодушием к религии. Монаха особенно возмутила выходка шалопая-послушника. Однажды, услыхав за окном собачий визг, он вышел посмотреть, в чем дело, и увидел, что послушник, размахивая палкой длиной в 2 фута, гоняет по двору косматую тощую собачонку. Если бы он просто гонял... Нет, он гонял и при этом азартно вопил: «А вот я тебя по носу! А вот я тебя по носу!» Монах вырвал у мальчишки палку и яростно ударил его по лицу. Палка оказалась старой дощечкой для поддерживания носа. Монах все больше жалел, что столь опрометчиво укоротил себе нос. А потом настала одна ночь. Вскоре после захода солнца подул ветер, и звон колокольчиков под кровлей пагоды надоедливо лез в уши. Вдобавок изрядно похолодало, поэтому старый монах, хотя ему очень хотелось спать, никак не мог заснуть. Он лежал с раскрытыми глазами и вдруг почувствовал, что у него страшно зачесался нос. Коснулся пальцами, нос разбух, словно пораженный водянкой. Кажется, стал даже горячим. Беднягу неправедно укоротили, вот он и заболел, пробормотал монах, почтительно взявшись за нос, как берут жертвенные цветы для возложения на алтарь перед Буддой. На следующее утро он пробудился по обыкновению рано. Выглянув в окно, он увидел, что гинко и иконские каштаны во дворе храма за ночь осыпались, и двор сиял, словно выстланный золотом. Гинко — цветущее дерево. Крыши покрылись инеем. В еще слабых лучах рассвета ярко сверкали украшения пагоды. Монах Дзэньси, стоя у раскрытого окна, глубоко вздохнул. И в эту минуту к нему вновь вернулось некое почти забытое ощущение. Он взволнованно схватился за нос. То, чего коснулась его рука, не было вчерашним коротким носом. Это был его прежний длинный нос, 5-6 сун в длину, свисающий через губу ниже подбородка. Монах понял, что за минувшую ночь его нос вновь возвратился в прежнее состояние. И тогда к нему вернулось откуда-то чувство радостного облегчения, точно такое же, какое он испытал, когда нос его сделался коротким. «Уж теперь-то смеяться надо мной больше не будут», — прошептал монах, подставляя свой длинный нос осеннему ветру. Январь 1916 года.